достаточного основания. Такое же утверждение о безосновности сущностного бытия мы найдем впоследствии у русского религиозного философа Бердяева. Но он не следовал Шопенгауэру. Творчество Бёме было одним из источников их собственных теоретических исканий. Но у Бердяева безосновное раньше Бога. Мировая воля – это могучий творческий принцип, порождающий все вещи и процессы, но изначально в ней коренится нечто ущербное, негативное. «Она как бы вечно голодна», – заявляет о ней Шопенгауэр, по аналогии с физиологическим состоянием человека и вообще животных. Он антропоморфизирует свою теорию бытия, и если у Парацельса человек выступал в качестве микрокосмоса, то у Шопенгауэра космос уподобляется макроантропосу. Некая квазибиологическая активность, смутный прообраз потребности выживания, как слепое влечение, темный глухой позыв вне всякой непосредственной познаваемости, вне всякой планомерности, но вечно неудовлетворенная и ненасытная. Такова мировая воля. Нечто похожее мы найдем во взглядах на мир французского философа начала XIX века Мендебирана, а также немецких философов-пантеистов середины прошлого столетия Фехнера и Лотце. Но это только отдаленное сходство, потому что только у Шопенгауэра воля устремлена на реализацию своей мощи, так что в своих проявлениях сама себя разделяет, разрушает, однако вновь и вновь продолжает свои бесконечные искания и борения. Различными формами процесса этой самореализации мировой воли служат, по Шопенгауэру, всемирное тяготение, магнетизм и прочие разнообразные физические силы, химическое сродство, воля к жизни и борьба за существование в органическом мире, тропизмы растений и инстинкты животных, и сильнейшие из последних – пищевой и половой, а затем аффекты людей, их мстительность и властолюбие, мотив, впоследствии использованный Ницше. В конце концов, фактов, свидетельствующих об активности, присущей действительности в самом ее фундаменте и во всех ее надстройках, приводилось в истории философии после Лейбница огромное количество. О них повсюду свидетельствует сама жизнь, и собрать их заново было совсем нетрудно. Важно иное. Та особенная интерпретация, которую этим фактам дал Шопенгауэр, и та концепция, в которую их он включил. А концепция его проводила ту мысль, что, воплощаясь в многообразии всевозможных процессов и событий, мировая воля как вещь в себе оказывается совсем не вещью. Умопостигаемый сверхобъект не есть вещь и далеко не в себе, так как воля обнаруживает себя подчас в очень ярких красноречивых формах. Но и это не все. Обнаруживая себя в себе, она себя также невольно маскирует тем, что в ее обнаружениях все более выступает черта, казалось бы, совсем чуждая ее желаниям, устремлениям и порывам. В своих проявлениях она все более страдает и ощущает себя мучительно несчастной. От чего это происходит? От того, что чем более совершенный и сознательный уровень обнаружений мировой воли достигается, тем более жестокий для нее самой и притом морально отрицательный характер они приобретают. Чем более развиты в интеллектуальном и эмоциональном отношении люди, тем сильнее их нравственные коллизии и страдания. Социальная жизнь проникнута скудоумием и пошлостью, завистью и лицемерием.